Эй, который там, за литую оградой чрева яду полно, черепок со свинцом, убедились, что правды, бояться не надо, сколько стоит ее. Дорогое словцо, ой, ты правда моя, ты слуга, ты владыка, появись, заслужи, отпущение грехов мне тебя не найти, ибо ты многолика и примет никаких, ни венков, ни оков, за тебя просто в радость, и петли, и плети, за тебя мое солнце, без солнца жилье, кто еще в правдолюбце отчаянно метит на кинжала, стилета, ножа, острие. Ищем, где же ты, где лет отстукало тысячи, правде зло и добро. Но сколько долгов всем должно, от того-то никак не отыщем и примет никаких. Ни венков, ни оков нам убогим и сирым, ни свету, ни хлеба, а кого ты спасла? Пожалела, скажи, все по Божьей пощечины справа до слева, если есть она правда. Клянусь, без души, только правда вина, совершенно невинна в каждой кружке на донце бальзам. Сам для мозгов. Может, правду распяли, как Божьего сына, ведь примет никаких. Ну, примет и примет никаких, ни венков, ни оков. Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею озябшее небо давно, приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Не страшно знакомые стены надолго оставить. Если рядом друзья, где мы будем, не все ли равно. Наши души надежными, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Наши души надежными, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Но если на нашей планете все может случиться, от огня и от дыма сердцам горячо и темно, только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею озябшее небо давно, приходите ко мне, пойте добрые песни, верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни и верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Песня называется «Шансонье», посвящена французскому шансонье Жоржу Брассенсу. Окончился сеанс, как время пробежало. Мне песни пел Брассенс, французский Акуджаванс. Я Жорж, поставьте пальцы на лады, над вашей старой трубкой тает дым, слова звучат естественно и чисто. Мсье Жорж, поставьте пальцы на лады, над вашей старой трубкой тает дым, и песенка веселого флетиста. А к чем же нам сродни страдания чужие, мгновения и дни. Мы вместе пережили ринс, ежорж чужого горя в мире нет. Над вашей старой трубкой дымный след, струна звенит светло и серебристо. Съежорж чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след, и песенка веселого флетиста. О, мсье, на кой вам ляд? Казалось бы, все это, но видно, о-ля-ля, поэты есть поэты. Мсье Жорж, над старой трубкой облака растают, как барьер языка, звук под ладонью теплой и бугристой. Мсье Жорж, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след, и песенка веселого флетиста. Мсье Жорж, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след, и песенка веселого флетиста. Теперь надо или вслух зачитать записку, или вообще ничего не говорить, почитав ее. Значит, я хотел сейчас спеть вторую песню из вот цикла «Французский шансонье». Песенка называется «Пиаф». Судьба ее и дом, и ствол я, и корни среди седых камней, где песни смерть поправ. Полвека горький ком в своем катает горле парижский воробей по имени Пиаф. О, сколько нужно сил переступить бессилие, пока горит свеча, о, Бог, ее шансон. Коль дал уж, так спаси ее большие крылья на худеньких плечах. Моно пазион, так было, возлюбя. И голодные босые, все, кто не без сердец, добро щепоть собрав, молились на тебя, парижская мессия, воробушек птенец по имени Пиаф. Бадам бам бам бадам бам бадам бам бадам бам бадам бадам бадам бадам бадам бам бам. Молились на тебя, парижская мессия, воробушек пенек по имени Пиаф. Ну, первое название все понятно. Значит, у нее два названия. Первое название «Who is who?» — это все понимают. Вот. А второе у нее название такое «Доповедь головы колгоспу», «Направление колгоспу», «Связку с телефонным звонком с места». Вот так. Ну, або «Who is who?» Значит, там еще встретится довольно распространенная, но для изучающим немецкий язык непонятная фраза «Традюнионы» — це ихний профсоюз. Значит, как она там звучит? Для тих, хто спав, повторюю, не гордий, по телефону нам доповіли, англійці йдуть к нам з палати лордів, бо традюніони вже були. І кажуть, що прохали одностайно все чесно показати, як на духу. І хто є хто, поставили питання, по їхньому це буде хуй-схуй. Яке там ху, он трактори і ржаві, без корму свинів, полю огірки. Зато ж ми хліб давно здали державі, то хліба, де це крові буряки? Та Нехай напишуть у буржуазній пресі, бухгалтер Волгу виграв у спортлото. А комірник сидить у бухуесі, співає, то ще ясно, хто є хто. Хто-хто, а он бабився на базарі, а мужики залишуть самогон. За клубом цілий тиждень, як в угарі, приїдуть гості, стринеш батагом. Так є ж діди, нехай в долоні плещуть, переживем годину цю лиху. Хай їдуть, хай питають, хай клювещуть, приїдуть і побачим, хто є ху. Пісня називається «Противоречивая». Первая строка песни принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину. Эту песню мы написали с ним вместе. Вот поскольку кавычек в песне не поставишь, надо предупреждать. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, пускай других уносит в романтику игра. Пускай другим и крест, и слава, и Голгофа, коньяк, и черный кофе, и благо все крест. Мы ж мудрости полны, у лестницы есть перил, а чтобы надежнее было, держаться мы должны. Давно пора учесть, надежность не надежда, она и прочим между, и не про нашу честь. Пора, мой друг, пора, кричит во мне усталость. Осталось, что осталось от бублика дыра. Но свет из той дыры, поэтому безбожно гасить неосторожно осенние костры. Пускай там дым мычат и горькая в стакане, и это, что обманет, хоть жмется у плеча. Зато душа светла, и запах странствий дальних, и вместо думы печальны лишь пепел да зола. Песня без названия. То жизненный запас, шагреневая кожа, огарок восковой, оплавленной свечи, не будем унывать. У глаз морщины множа, еще не кончен бал, и музыка звучит. Падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам. Пока толкают нас любовные томления и мучает вопрос, мы счастливы или нет. Горит, горит, горит, горит минутное сомнение. Еще не кончен бал и не погашен свет. Падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам. Пусть времени резец скользит по нашим лицам, мы в царстве теней не числимся пока. Хоть искорка одна живая сохранится, еще не кончен бал и осень далека. Падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам, падам. Я написал такую песню, которая называется «Ворожея». Чтоб гадать ворожея, брось ненужную затею. Все равно я не сумею отодвинуть острия. Зря душою не криви, выпадает, как ни странно, будто полные карманы нерастраченной любви. Зря душою не криви, выпадает, как ни странно, будто полные карманы нерастраченной любви. Чтоб гадать ворожея, что мусолить зря колоду. Ты глядела словно в воду, где видна беда моя. Зря на слове не лови, посыпая солью раны. Видишь полные карманы нерастраченной любви. Зря на слове не лови, посыпая солью раны. Видишь полные карманы нерастраченной любви. Нагадай ворожея, хорошо бы, чтоб не мимо. Буду ли я еще любимым? Где ж она, любовь моя? Словом душу не гневи, обмани меня туманно. Видишь полные карманы нерастраченной любви. Словом души не гневи, обмани меня туманно. Видишь полные карманы нерастраченной любви. Что гадать, ворожея, что мусоли зря колоду. Который называется «Речка лета». В общем, впервые я обращаюсь к такой тематике. Сейчас слушайте. Посмотри на жизнь проще, знай тому когда-то быть. Ах, поманит перевозчик речку лету переплыть, переплыть, да распрощаться. Недопетой песни ком проглотить и рассчитаться. Да-да, ком под языком. Под языком. Наша муза в перьях тощих с нами пьет событий яд. Что скучаешь, перевозчик, на границе бытия, где забот смешная малость, но немногим по плечу, чтобы что-то оставалось, чтобы помнили чуть-чуть, чтобы помнили чуть-чуть. Шевели веслом, печальник, на уключину дави. Я ж пока ты не причалил, все о жизни да любви. Ничего там дальше нету, детский плач и птичий гам. Только здесь, за речкой летой, трын-трава по берегам. Трын-трава по берегам. Посмотри на жизнь проще, знай тому когда-то быть. Ох, поманит перевозчик речку лету переплыть, переплыть, да распрощаться. Недопетой песни ком проглотить и рассчитаться. Пятаком под языком. Для меня это, так сказать, премьера этой песни. Я еще никогда ее со сцены не пел, только знакомым показывал. Такая маленькая песенка, как размышляю. Без названия. Ту же палец сплети, да за голову прочь, Что успел, что достиг, чем сумеешь помочь. Колец жизненных бурь раскачался в вазок, черкани что-нибудь, он пуст чернил пузырек. Укатали сивку крутые горки, думая этой привкус до боли горький, крикнуть накось выкусь, да видно в жмурке, с собой не сыграть. И словами биты, делами мяты, излечу обиды, травою мятая во поле выйду, поверю свято, что беды-то больше не видать. Ничего не попишешь, коли нету чернил, нам предписано свыше телегу учинить, на которой в луга под отуди дворы, не поняв нифига, унесемся с горы. Укатали сивку крутые горки, думая этой привкус до боли горький, крикну накось выкусь, да видно в жмурке, с собой не сыграть. И словами битые, делами мяты, излечу обиду травою мятой, а во поле выйду, поверю свято, что беды мне больше не видать. В общем-то, вот в таких вот размышлениях находясь, я написал песню, которую назвал «Длинная ночь». Всю ночь мелькание теней, от фар на стенах след нечеткий, я дней перебираю четкий, а ночь от этого длинней. И снег за окнами валит, обиды старые бинтует, а память, как она бунтует, а память, как она болит. Что прошло, не изменить, и пережить нельзя иначе, не станет проигрыш удачи, я во вчера не позвонить. Но можно сопереживать и тем уменьшить боль потери, и за гнилой холстиной двери ключом заветным открывать. Даже смерть тогда не все, а ночь лишь только до рассвета, и как прозрение мысли это в себе спокойствие несет. Чеканит время и имена, свои орлы, свои решетки, я дней перебираю четки, а снег идет, а ночь длинна. Всю ночь мелькание теней. Оркестр. Вот, кстати, была тут записка по поводу цитаты из Маяковского. Седых волос, а вот еще подтверждение того, что идеи носятся в воздухе. Значит, примерно в одно и то же время, когда была написана широко известная песня Сергея Никитина на стихи Величанского под музыку Вивальди, как ничего еще об этой песне ни сном, ни духом не зная, я написал песню, которая называется «Оркестр». В общем-то, оно не совсем об одном и том же, хотя есть даже совпадение в одном слове. То есть там, значит, так: у Величанского печалится «давайте, давайте, давайте», а у меня есть печалится «умейте». Я думаю, что расхождение очень существенное. Песня называется «Оркестр». Играйте тихо флейты, кларнеты и гобой, не надо шумной меди, не надо глубоких кож, печалиться умейте, болеть чужою болью прекраснее на свете призвания не найдешь. Печалиться умейте, болеть чужою болью прекраснее на свете призвания не найдешь. Волшебник, капельмейстер, светло и вдохновенно плетет руками сети прозрачные, как дождь, и все невзгоды вместе погибнут в них, наверное, прекраснее. В нас эти призвания не найдешь, и все невзгоды вместе погибнут в них, наверное, прекраснее. В нас эти призвания не найдешь. Светлы в груди органа осенние рыдания, похожие на ветер, вгоняют души в дрожь. Но да ли это гамма, любовь и сострадание прекраснее? В нас эти призвания не найдешь. Но да ли это гамма, любовь и сострадание прекраснее? На свете призвания не найдешь. Играйте тихо флейты, кларнеты и гобои. Не надо шумной меди, не надо гулких кож. Печалиться умейте, болеть чужою болью прекраснее. На свете призвания не найдешь. Печалиться умейте, болеть чужою болью прекраснее. На свете призвания не найдешь. Месяц желтый пароходик на приворе да в походе плавно по небу проходит, отмеряя жизни путь, ведь меняем по погоде, одеваемся по моде, ничего не происходит.